фрейлина новой императрицы Марии Федоровны, Анна Федоровна Тютчева, дочь знаменитого поэта Федора Ивановича Тютчева, сочувственно и сознанием дела писала о положении самодержцев. Жизнь государей так строго распределена, они до такой степени ограничены рамками не только своих официальных обязанностей, но и условных развлечений, забот о здоровье, они до такой степени являются рабами традиций, что неизбежно теряют непосредственность. Все живое навсегда вычеркнуто из их жизни. Никогда они не имеют возможности с увлечением погрузиться в чтение, беседу или размышление. Им по часам надо быть на параде, в сенате, на прогулке, на приеме, не считаясь тем, что у них на уме или на сердце. Анна Федоровна Тютчева провела при императорском дворе 13 лет, 1853-1866 годы, то есть как раз время, пришедшееся на преобразование Александра II. Как свидетельница повседневной жизни двора, она наблюдала в частной обстановке как самих венценосцев, так и их ближайшее окружение. Рожденная в Германии, Тютчева только в 18-летнем возрасте попала в Россию. Стесненное материальное положение заставило ее отца хлопотать о назначении дочери фрейлиной к супруге наследника престола Марии Александровне. Анна Федоровна стала не только фрейлиной, но и воспитательницей сначала великой княгини Марии, а затем младших сыновей Александра II Сергея и Павла. Попавшая после возвращения в Россию в окружение славянофилов, Тютчева осталась верной этому течению мысли до конца жизни. Со всем пылом неофитов она и при дворе пыталась вести пропаганду славянофильских идей. Это, плюс бескрайнее обожание, с которым Анна Федоровна относилась к царской чете, со временем стали обузой для любимых ею Александра и Марии. В 1866 году она, выйдя замуж за известного славянофила Аксакова, навсегда рассталась с императорской семьей к взаимному облегчению обеих сторон. Да, человек, вступающий на политическое поприще, перестает быть только самим собой и невольно пытается сделаться тем, чего от него требует характер занимаемой должности. В этом отношении ранг самодержца является одним из самых трудных и даже показательных в своей сложности. Сегодняшние политики во многом сами выстраивают ту стену, которая отгораживает их от всех. Во всяком случае, они сами выбрали себе политическую стезю и, видимо, знали, на что идут. Да и стена-то эта зачастую выглядит чем-то игрушечным, искусственным, ненужным. У наследственных монархов положение было совсем другое. Им по укоренившейся традиции доставался тот образ правителя, который сложился в сознании народа веками, и вряд ли они могли что-то изменить в нем кардинальным образом. Тяжело и больно выдавливать из себя по капле раба, но каково выдавливать собственное «я»? А ведь Александр Николаевич не принадлежал себе задолго до того, как вступил на престол. В подтверждение этому можно привести следующие случаи. Однажды во время заграничного путешествия, о котором речь шла выше, он сильно простудился. Среди сопровождавшей его свиты поднялся переполох. Но каким странным был этот переполох. Генерал Карелин вызвал к себе доктора Епихина и, грозя ему кулаком, кричал, чтобы завтра же его величество был здоров. Если завтра его величество не выздоровеет совершенно, то я упеку тебя на губтвахту здесь же, в Копенгагене. Интересно, что в столице Дании действительно существовала губтвахта для иностранцев. Да и чем могло помочь больному заключение на нее доктора? Если бы такое средство помогало при недомоганиях, то врачами были бы заполнены не больницы, а исправительные учреждения. Но что поделаешь? Протокольные мероприятия срывались. Разве здесь до здоровья наследника престола? Впрочем, простого человеческого сочувствия и неразбавленные государственными соображениями заботы великий князь или монарх и не может ожидать. Как у него не могут возникнуть и простые человеческие отношения с кем бы то ни было из окружающих, а не окружающих речи вообще не идет, как они могут в принципе общаться с монархом? слишком высок, важен и единственный ранг самодержца, чтобы занимавший его человек имел возможность откровенничать с министрами, придворными, друзьями юности. Для них, как уже отмечалось, он был не столько реальной личностью, сколько символом нации и государства. Символ же не должен иметь человеческих слабостей и пристрастий. С ним не ищут дружбы, ему поклоняются, перед ним заискивают, его уважают и чтят. Маркиз де Кюстин, не преминувший заметить данное обстоятельство, писал в 1839 году. «Мое путешествие по России началось как будто уже в Эмсе. Здесь я встретил наследника, великого князя Александра Николаевича, прибывшего в сопровождении многочисленного двора в 10 или 12 каретах. Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на русских царедворцев, было какое-то исключительное подобострастие и покорность». Они казались своего рода рабами, только из высшего сословия. Впечатление было таково, что в свите царского наследника господствует дух лакейства, от которого знатные вельможи столь мало свободны, как и их собственные слуги. Это не походило на обыкновенный дворцовый этикет, существующий при других дворах. Нет, здесь было худшее рабское мышление, не лишенное в то же время барской заносчивости». Лакейство идет рука об руку с доносительством, желанием проникнуть в чужую жизнь и мысли, с головокружительными и жалкими интригами. Неудивительно, что ко времени восшествия на престол Александра II он оказался под неусыпным ежеминутным контролем. Знаменитый анархист князь Кропоткин, учившийся в пажеском корпусе и одно время близкий ко двору, вспоминал: «Система шпионства, практиковавшаяся во дворце, особенно вокруг самого императора, покажется совершенно невероятной непосвященным». По свидетельству чиновника третьего отделения, слова и мнения его величества должны быть известны нашему отделению. Разве иначе можно было ввести такое важное учреждение, как государственная полиция? Могу вас уверить, что ни за кем так внимательно не следят в Петербурге, как за его величеством. В данном случае, как вы понимаете, речь идет не о безопасности монарха, не о выслеживании врагов Отечества и раскрытии их коварных замыслов, а о пошлой слежке за каждым шагом императора и вынюхивании его отношений к окружающим, улавливании каждого его слова. Находиться под колпаком собственной тайной полиции положение унизительное, но, видимо, привычное для власть имущих, неотъемлемое от той роли, которую они играют. Привычно было и другое. По словам знакомой нам Анны Федоровны Тютчевой, государи вообще любят быть объектами любви, любят поклонение, чрезмерной важностью верят в культ, который внушают, поэтому их доверие легче приобрести лестью, притворной привязанностью, чем привязанностью подлинной. Искреннее чувство может показаться им неудобным, оно внушает им недоверие, тогда как чувства неискренние и официальные легко идут на всякого рода уступки и снисхождения. Справедливо указав на слабости самодержцев, фрейлина не права лишь в одном. Слова «любят» или «не любят» предполагают выбор, который якобы существует у монарха. Но человеку с детства, воспитанному в определенном духе, не видевшему никаких других отношений, кроме почитания, угодничества, преклонения, трудно, если не невозможно, представить себе, что общение между правителем и подданными может быть иным. Мир перевернутых человеческих отношений диктует свои правила игры, и хорошо, если носитель верховной власти смирился с этими правилами. В таком случае он, может быть, будет страдать, мучиться, но имеет возможность утешить себя тем, что так надо, не нами заведено, и к тому подобному замусоленными, но успокоительными сентенциями. С каким же багажом, с какими ощущениями вступал на престол наш герой? Большинство историков на редкость единодушно утверждают, что участие Александра Николаевича в бытности его наследником престола во всех отцовских учреждениях мало что дало ему как государственному деятелю. Если даже согласиться с тем, что у Николая I и его сановников нельзя было научиться ничему полезному, то не будем забывать о том, что существует учеба от противного, о том, что негативный опыт — это тоже опыт.